Глава 47. Варя. «Вот», — поворачивается передо мной мама. «Нормально? Не выгляжу, как Капитоновна из бухгалтерии?» «Нет». Ее волосы немного осветлили и укоротили пряди у лица, отчего овал стал четче, а шея стройнее. «Да?» — смотрит на свое отражение в зеркале и осторожно касается рукой новой прически. «Не слишком вульгарно». Склонив голову, смешно дует губы и хлопает ресницами. Вижу по глазам, что ей самой все нравится. Хочет моего подтверждения. «Очень красиво, мама», — говорю чистую правду. «Цвет освежает, и прическа молодит». «Думаешь? Интересно, твой отец заметит?» «Не знаю», — смеюсь я, подперев плечом дверной косяк моей комнаты. «Это же наш папа. Мы для него всегда красивые». Взволнованно вздохнув, мама зажигает в прихожей большой свет и продолжает рассматривать себя в зеркале. Будь у меня сейчас свободное время и соответствующее настроение, я предложила бы ей надеть костюм, в котором она пойдет на свадьбу, и оценить образ целиком. Но мои руки ходят ходуном, а под ложечкой противно сосет. Через полтора часа начнутся бои, а через 30 минут мне уже следует выйти из дома. «Может, пирог испечем?» — предлагает вдруг. «Рыбный». «Я сейчас ухожу». «Куда? К беломестным?» «Нет, с Ариной встречаюсь». Погасив светильник, мама заходит в ванную, чтобы помыть руки, а потом идет на кухню. «Допоздна будешь?» — кричит оттуда. «Не знаю, мам. Постараюсь не задерживаться». Возвращаюсь к себе и распахиваю дверцы шкафа. Я понятия не имею, в чем ходят на такие мероприятия. Вряд ли в нарядных платьях и юбках. Нужно что-то более практичное и удобное. Подтащив стул, я залезаю на него и быстро просматриваю содержимое верхней полки. На глаза попадаются бледно-голубые укороченные джинсы, которые я и выдергиваю из общей стопки. К ним надеваю белую майку с широкими лямками и достаю из коробки новые кеды, которые вряд ли поедут со мной в Лондон. С волосами решаю не мучиться. Тщательно расчесываю и собираю их в хвост. Затем слой туши на ресницы, блеска на губы и капля любимых духов на запястье. Увидев в приложении уведомление о том, что такси приехало, целую маму в щеку и выбегаю из квартиры. От Али адрес и время начала боев я так и не дождалась. Но черт возьми, почему я ни капли не удивлена? Устроившись на заднем сидении желто-белого седана, пишу ей сама. «Привет, я скоро подъеду. Ты на месте?» Она прочитывает сразу, но отвечает только спустя несколько минут. Все это время я испытываю нечто похожее на злорадство. «Приветик, Варя. У тебя есть адрес? Я забыла тебе вчера отправить». «Есть». «Слава богу! Прости, закрутилась и забыла, потому что готовилась к боям». «Что? Аля готовилась к боям? Каким образом, интересно?» Я не успеваю сообразить, что ответить, как следом приходит еще одно сообщение. «Я уже на месте. Встретимся на входе». Отправляю сухое «ок» и гашу экран телефона. Сердце в груди беснуется. То на несколько секунд замирает в тревоге, то срывается на бешеный ритм. Мне холодно и жарко одновременно. В то время, когда таксист, приехав по нужному адресу, ищет, где припарковаться, приходит еще одно послание. На этот раз от Лёшки. «Привет. Ты приедешь?» Чувствую несильный толчок в грудь. Дыхание сбивается. «Привет. Уже почти на месте». Машина останавливается. Я выхожу и шагаю к зданию с ничего не говорящей вывеской «Акцент». «Назови свое имя на входе», — пишет он и добавляет, очевидно, имея в виду Альку. «Ваш сектор 3-й. И не вставайте близко к рингу». «Хорошо. Удачи, Лёша». Он читает и не отвечает. А я почему-то снова вижу в этом признак того, что все его холодность и отстраненность показные. Пройдя через неприметную серую металлическую дверь, оказываюсь в тесном холле перед пропускным пунктом с турникетом и рамкой металлоискателя. Пропуская зрителей, двое крепких мужчин в черной форме сверяют их имена со списком приглашенных. Отыскав глазами Альку в толпе, привлекаю ее внимание взмахом руки. Она тут же выдвигается в мою сторону. «Привет! Заждалась тебя!» «Всего 10 минут». Вместе проходим через пункт охраны и двигаемся по указателям сначала налево по коридору, а потом два пролета вниз в подвальное помещение. Давая возможность рассмотреть себя, Аля бодро шагает впереди меня. На ней джинсовая юбка и черная майка. Довольно скромно, учитывая то, как иногда она одевается в клуб. Волосы распущены и завиты в крепкие локоны. «Нам сюда!» — показывает рукой вправо и начинает продираться сквозь плотную толпу. Я, стараясь не потерять ее из виду, за ней. Мне не по себе. От волнения и страха подкашиваются колени, и не хватает дыхания, потому что все, что я вижу, сильно напоминает сцены из тех фильмов, что любит мой папа. Больше 10 рядов, погруженных в темноту трибун, и ярко освещенный ринг в центре. Гул возбужденных голосов оглушает. «Варя!» — кричит Аля, обернувшись. «Сюда!» Мы протискиваемся по узкому проходу и занимаем два свободных пластиковых стула. Я сжимаю колени и обнимаю себя руками, потому что мне холодно. «Лёша сказал, что будет драться в числе последних», — говорит громко. «Самых сильных, как правило, оставляют на финал». Кивнув, я смотрю на подсвеченный красным выход в зал и широкую дорожку к рингу. «Я уверена, что он победит сегодня». «Я тоже», — бормочу под нос. «Не переживу, если мне придется стать свидетелем того, как Лёшку избивают». Начало боёв задерживается почти на 10 минут, в течение которых непоседливая Алька успевает несколько раз сбегать куда-то и все время кому-то звонит и пишет. Я сижу застывшей статуей и сильно вздрагиваю, когда раздается звук фанфар. Шоу начинается. Сначала в зале появляется ведущий и раскатистым голосом в немного смешной манере объявляет имена участников, а потом на ринг выходит первая пара соперников. Вид крови на подбородке одного из них вгоняет меня в ступор. Сердце проваливается вниз. Бои проходят в 3 раунда, каждый из которых длится 5 минут, и по жестокости напоминают самый настоящий триллер. Зрители орут, Алька вместе с ними. Я сижу с прижатыми к лицу ладонями, время от времени выглядывая через раздвинутые пальцы. Меня начинает тошнить, когда представляю на ринге Лёшку. Затем между спаррингами объявляют небольшой перерыв, и я спускаюсь вниз, чтобы купить бутылку воды. А когда возвращаюсь на свое место, вижу на Альке белую футболку с фотографией Денежко. Неловко споткнувшись о чьи-то ноги, извиняюсь и показываю ей задранный вверх большой палец. «Круто!» «Правда? Думаешь, ему будет приятно?» Сажусь рядом и, отвинтив крышку, делаю несколько жадных глотков. Уверена. «Следующий бой его!»